Глава 26. Это только начало. Руслан. В стакане звенят новые звезды, вокруг звучат поздравления и требования выпить. Деваться некуда. Хватаю со стола наполовину наполненную спиртным стеклянную емкость и залпом выпиваю, чувствуя на языке прохладный металл. Поздравляю. Подходит ко мне Борис Васильевич и хлопает по плечу. Через огонь к звездам. Подшучивает, заставляя усмехнуться. И в самом деле прошел огонь, чтобы получить эти звезды. Официальная церемония, где меня наградил полковник полиции, прошла, а теперь мы собрались всем отделом в кафе, где празднуем в неофициальной обстановке. Я добился того, чтобы тебя привлекли к ответственности только за нарушение трудовой дисциплины, тихо проговаривает подполковник. И, Белов, я тебя прошу, не подставляй меня. Меня и весь наш полицейский участок. Да я и не собирался. Мне не рассказывай. У меня в сейфе лежит стопка жалоб на тебя. Перебивает строгим тоном. Я закрывал глаза, потому что знаю тебя еще с академии, но теперь к нам будет особое внимание, несмотря на удачную операцию. Поэтому прошу, действуй по уставу и не привлекай к себе внимания. Я прослежу, дядя Боря, раздается голос занозы за спиной. Уже надеюсь, Варенька, улыбается ей начальник. А кто вас к ответственности привлечет за недоверие к своим сотрудникам? Спрашиваю, не сдержавшись. «Я действовал как положено, это во-первых», — поднимает указательный палец вверх. «А во-вторых», — он замолкает, будто не решается что-то рассказывать. «Не томите», — торопит его Варя. Подполковник смотрит по сторонам и подзывает отойти к стене, где меньше ушей. «Взять на твое место Васильева мне настоятельно рекомендовали, я бы даже сказал, потребовали. Тогда я думал, что он хороший мент, поэтому и отправили его ко мне». На твое место должен был прийти человек, не уступающий твоим результатам. Смотрит на меня. Но сейчас я понял, почему впихнули Стаса в наш отдел. Потому что он был крысой Косова. Киваю, поджав губы. Именно, подтверждает Борис Васильевич. Это что получается? Задумчиво влезает заноза. Там есть кто-то, кто покрывал Косова? Указывает наверх, намекая на высшее руководство. Подозреваю, не только Косова. Произносит начальник, подавшись вперед. «Думаете, это человек, который служил вожаку?» — прищуриваюсь я. «Кому?» — задает вопрос Варя. «Вожеватову Али, тому, кто стоит во главе всего этого дерьма и перед которым так старались выслужиться Мамаев и Косов», — отвечаю в двух словах. «Думаю, да», — возвращается к разговору подполковник. «Им слишком много сходило с рук многие годы, и слишком долго полиция не могла чего-либо предпринять, что означает, их покрывали», — заканчиваю, сделав все выводы. «Так что нам предстоит тяжелая работа», — проговаривает Борис Васильевич. «Но только после того, как ты окончательно поправишься», — добавляет. «Конечно», — киваю, но мысленно уже строю план. «Команда у тебя хорошая», — бросает взгляд на мою занозу, потом поворачивается к Владу, который стоит в кругу моих коллег. «Вы уже доказали, что можете работать так, чтобы никто ничего не подозревал, так что мы все выясним, можете не сомневаться», — уверяю его я. «Но сначала...» Делаю паузу и обнимаю Варю здоровой рукой. «Я обещал одной занозе забыть о работе на месяц и побыть нормальным женихом. Смотрю на нее как полный идиот. Собственно, я часто таковым себя чувствую рядом с ней. Влюбленным по уши идиотом». «Двух недель хватит», — вдруг заявляет заноза. «Не понял», — вопросительно брови выгибаю. «Очень интересное дело намечается, и мне уже не терпится покопаться в грязном белье бигбоссов», — отвечает, и у нее даже глаза азартным блеском загорелись. «Господи, на ком я жениться собираюсь?» Отчаянно мотаю головой. «Другая тебя бы не вытерпела. Не поддерживает меня подполковник, но он прав». «Это кто кого еще терпит?» Хмыкаю, но про себя думаю, что мне чертовски повезло. «Тогда вам 2 недели на свадьбу и отдых, а потом жду всех троих на службу», серьезным тоном заявляет. «Троих?» переспрашивает Варя. «Этого тоже берите», кивает на Влада. «Наглый он, конечно, но мозговитый». Цокает языком. «Мы будем специальным подразделением», мечтательно прикрывает глаза Комарова. «Мазохистка», вздыхаю устало. «Ладно». Махнув рукой, я лезу во внутренний карман кителя. «Держите, ждем вас на нашем мероприятии». Протягиваю сверток подполковнику. «С удовольствием», сдержанно улыбается, забрав приглашение. «Теперь, простите, я вас оставлю. Отдыхайте». Прощается и уходит. «Как думаешь, кто из вашего начальства способен на...» «Белова», прерываю ее. «Все после отпуска». «Я еще не Белова», фыркает эта заноза. «2 дня осталось, уже никуда не денешься». Проговариваю и прижимаю к себе. «Я и не собиралась», — шепчет мне в губы. После ухода подполковника все заметно расслабились. Борис Васильевич, конечно, человек мировой, но он все же начальник, и при нем выпивать и отпускать всех демонов сложно. Другим. Я, в отличие от них, не страдаю подобным. Не знаю, когда выработал такой характер, но что есть, то есть. «Ну что, как ощущения?» — спрашивает подошедший Костя. «Такие же, как и до получения этого звания». Пожимаю плечами, делая глоток какого-то сока, который Варя мне впихнула. «Ты неисправим, Белов», — усмехается друг, мотнув головой. «Где гордость за самого себя? Радость? Хоть какие-то эмоции испытываешь?» «Конечно. Но к ней». Киваю на Варю, разговаривающую с Владом. «Ну, это ясно, но я спрашиваю о них», — смотрит на стол, где стоит стакан с новенькими звездами. «Что ты пристал? Я радуюсь, но тому, что избавили мир от двух подонков». Отвечаю честно. «На самом деле, мне плевать на звания, достижения и так далее, мне важнее результат моей работы». «Ну тебя», — отмахивается Костя. «Я все же выпью за тебя». Поднимает свой стакан, наполненный янтарным пойлом. «Спасибо». Усмехаюсь, и мы чокаемся. «Ты еще на безалкогольной диете?» Принюхивается, наклонившись к моей таре. «Антибиотиками травят». Обреченно вздыхаю. «С каких пор ты делаешь то, что говорят врачи?» Неверяще хмыкает. «Была бы у тебя капающая на мозги заноза, и не такое бы и сделал», — говорю и перевожу взгляд на Комарову. «Маленькая, худая, хрупкая, но характер, не дай бог, подсела мне на голову и следит за приемом лекарств, которые прописал врач в больнице, похлеще, чем за своим инсулином». «Я женат 6 лет уже, забыл», — фыркает, опустошая стакан. «Нет, не забыл, сочувствую. Не сдерживаюсь от подкола, сжимая его плечо в знак поддержки». «Иди ты», — отмахивается от меня. «Пойду выпью с хакером, с тобой скукота смертная», — бросает и направляется в сторону Влада и Вари. Залипаю на смеющейся занозе на пару минут, в который раз осознавая, что влип по самые уши. Понятия не имею, как это происходит и как за такой короткий срок можно раствориться в человеке, но я никуда ее больше не отпущу. От себя не отпущу. Иногда думаю, что так жениться тороплюсь, только чтобы она не исчезла из моей жизни. Привязать ее к себе хоть каким-нибудь способом. Эгоистично, да, но знаю, что чувства мои взаимные, а если бы и не были, все равно так же сделал бы. Мое и никому не отдам. Встряхнув головой, отворачиваюсь, а то брошу все к хренам и потащу домой. Я голодный, как зверь. Изголодался по ней, по ее ласкам, телу, поцелуям, переходящим в нечто горячее, безумно приятное и взрывающее мозги. Я уже который месяц на голодном пайке. Сначала работа под прикрытием, потом больница. А она и не думает сдаваться, твердя все время, что мне нельзя напрягаться. А мне плевать на трещины в ребрах, еще не зажившую рану на бедре и сломанную руку. Однако слушаю ее как мальчишка маму, потому что уважаю, и ее слова имеют для меня вес. Прохожусь ленивым взглядом по залу, думая присесть и не напрягать ногу, чтобы быстрее зажила. Но вместо свободного стула мои глаза застывают на входной двери в кафе, которая в этот момент открывается, и в помещение заходит, как всегда с иголки, мой отец. Челюсть встречается с полом, потому что я не ожидал его здесь увидеть. С того дня в больнице он больше не появлялся передо мной. Собственно, и до этого мы тоже не встречались. Все, что знал о нем, рассказывала мама или читал в газетах. Злится на меня, а я, в свою очередь, на него. Не понравилось ему, что единственный наследник решил плюнуть на построенный кирпич за кирпичом бизнес и пошел служить в полицию. А мне было обидно, что родному отцу плевать, чего хочет его сын. Ему всегда была важнее компания. Следом за ним заходит мама, в отличие от глыбы льда рядом, на ее лице улыбка. Схватив отца под локоть, она что-то ему говорит, тот в ответ кивает неохотно. Мама находит меня глазами и направляется в мою сторону. Сжимаю ручку трости, с которой я хожу после выписки из больницы, и мысленно даю себе установку не портить себе и всем вокруг вечер. «Руслан», — произносит мать и, отпустив локоть отца, заключает меня в объятия. «Поздравляю, сынок, ты большой молодец», — проговаривает, сжав мои плечи. «Спасибо, мама». Искренне улыбаюсь ей. «Саша!» — строгим тоном обращается к отцу и отходит назад. «Поздравляю!» — сухо бросает родитель и протягивает руку, которую я сжимаю с настороженностью. «Меня не первый раз награждают, я дослужился до майора, но это первый раз, когда отец хоть что-то сказал по этому поводу, не говоря уже о том, что лично приехал. Благодарю!» — отвечаю, сдерживаясь от язвительности. «Мы решили присоединиться к твоему празднику!» — разрывает молчаливые гляделки мать. «Как узнали, где мы?» — перевожу взгляд на нее. «Глупый вопрос», — хмыкает отец. «Саша!» — укоризненно смотрит на отца. «Борис Васильевич помог», — признается мама. «Добрый день», — Рядом со мной появляется Варя, которую я тут же обнимаю за талию и прижимаю к себе, будто хочу ее защитить или почувствовать ее поддержку. «Здравствуйте, Варя», — протягивает ей руку мама. «Как ваши дела?» — интересуется и кажется искренне. «Хорошо, спасибо. Как ваши?» — спрашивает ее в ответ. «Черт, какая смешная и в то же время напряженная ситуация!» «Теперь намного лучше», — говорит мать и смотрит на меня, намекая на мое самочувствие. «Здравствуйте, Александр Дмитриевич». Неожиданно, наверное, для всех, обращается к моему отцу заноза. «Очень рада, что вы пришли на праздник сына». Голос ровный, на нотке язвительности в нем сложно не различить. «Здравствуйте, Варвара». Сухо и по-деловому. «Руслан, приглашение еще есть?» Смотрит на меня снизу вверх Комарова. «В сумке». Киваю на дверь, ведущую в подсобное помещение, где нам позволили оставить вещи. «Приглашение на свадьбу мы забрали 3 дня назад». И так как мы вроде как вынуждены в отпуске, лично ездили и оставляли их гостям. Ну и, собственно, в кафе с собой из машины прихватили, чтобы раздать коллегам с работы и не мотаться потом к каждому домой. «Минуту», — улыбается Варя и уходит в подсобку, чтобы вернуться со свертком в руках. «Пожалуйста», — протягивает свернутую бумагу моей матери. «Будем рады видеть вас на нашей свадьбе», — добавляет, пока мама разворачивает и вчитывается. «Смотри, Саша, как красиво». Сует отцу под нос, и тот, пробежавшись глазами, отворачивается, выдавив из себя сухое угу. «Мы обязательно придем. Если помощь какая-то нужна, я с радостью включусь». «Спасибо, мы уже все организовали», — отвечает ей Варя. «Выпейте чего-нибудь», — меняет тему и указывает на накрытый длинный стол. «Не откажусь», — вежливо отвечает мама и, бросив предупредительный взгляд на мужа, уходит с Варей. «Я взрослый мужик, мне давно за 30, а стоя перед отцом, чувствую себя неловко. Особенно, когда молчание затягивается, и никто из нас не спешит открыть рот. Переминаюсь, перенося вес на здоровую ногу, вспомнив, что я давно на ногах и вообще присесть хотел. К моему огромному удивлению, отец опускает взгляд, после чего отходит на несколько шагов и, зацепив свободный стул, ставит его передо мной. «Садись», — произносит приказным тоном. Как бы мне не хотелось отказаться, чтобы его задеть, я все-таки сажусь, потому что нога болит, чего врать. Надо бы сказать спасибо, но язык не поворачивается, и я продолжаю молчать. Хрен с тобой. Первым сдается отец, и я поднимаю на него взгляд. Хочется бегать с пистолетом, пожалуйста. Проговаривает, и я даже не могу писать свои чувства сейчас. Устал с тобой бороться, да и вроде получается у тебя неплохо. Продолжает говорить, но смотрит куда угодно, только не на меня. Внука мне сделай, чтобы было кому бизнес оставить. Тут я не выдерживаю и усмехаюсь. А если внучка будет? Спрашиваю, ехидно улыбаясь. «Ты знаешь, что я не из тех, кому важен пол у ребёнка. Наконец-то смотрит на меня. Главное, чтобы в тебя не пошел. Вздыхает и переводит взгляд к маме и занозе. «Жену себе выбрал такую же, гены, конечно, не очень, но, надеюсь, в деда пойдет. «Алло, кто-нибудь, ущипните меня! Я точно сплю! Поверить не могу, что все это вылетает изо рта моего родителя!» «Вижу, мама хорошо поработала». Хмыкаю и смотрю на двух любимых женщин, которые делают вид, что увлечены диалогом, но краем глаза наблюдают за нами. «Не поясничай», — привычным тоном бросает отец. «Я смирюсь с твоей работой и нежеланием встать во главе семейного бизнеса, но учти, как только у меня появится внук или внучка, жить в той дыре, которую ты называешь квартирой, я не позволю, как и возить моего наследника на корыте, из которого запчасти сыплются». Совершенно серьезно предупреждает. «С этими условиями, наверное, я тоже смогу смириться», — с улыбкой произношу и протягиваю руку отцу. Он сжимает ее, не задумываясь, даже уголки губ дергаются в попытке улыбнуться, но не выходит. Варя с мамой смотрят на нас с улыбками до ушей, не скрывая своей радости. «Да и я совру, если скажу, что не почувствовал облегчения от этого разговора. Какой бы он ни был, он мой отец, и эти годы молчания были тягостными». Не знаю, как маме удалось и каким образом он смягчился, но я рад, что все так, пусть и через столько лет. Женюсь я во второй, но последний раз, и, конечно, мне хочется, чтобы на этом торжестве была вся семья.